Войдя в комнату, троица обнаружила, что, как и следовало из названия, здесь было много различных бумаг. Однако Лоуренсу показалось странным, что почти все эти бумаги были совершенно бесполезны для торговцев. Здесь имелись карты, планы городов, списки гильдий ремесленников, запутанные генеалогические древа аристократических родов. Похоже, у Пиаски здесь было что-то вроде личного кабинета. Бородач провел посетителей через пустую комнату к двери в дальней стене. Как Лоуренс и ожидал, комната за этой дверью тоже была завалена бумагами. «Прими наши извинения за то, что отвлекаем тебя от работы». «Ничего-ничего. Этого, конечно, недостаточно. Но мои товарищи вчера вечером вели себя довольно грубо. Поэтому я решил воспользоваться возможностью извиниться перед тобой». Вот должно быть, почему Пиаски считал, что оказывает Лоуренсу услугу. «Ты слишком вежлив. От твоих товарищей я узнал много нового. Я им безмерно благодарен». Сделав короткую паузу, Лоуренс шутливым тоном продолжил. «И если ты будешь так держаться, мне будет труднее просить тебя о помощи в будущем. Расходы, вписанные в Гроссбух, всегда уравниваются с доходами. Это правда. Но правда и в том, что маленький убыток может быть превращен в большую прибыль». «Ну конечно. Если это что-то трудное, я вполне могу попросить расплатиться. Но чем именно я могу помочь? Если я могу это сделать с легкостью, помогу с удовольствием, только скажи». «Честно говоря, как ты и сказал вчера вечером, я хотел бы, если тебя это не очень затруднит, посмотреть список священных реликвий монастыря, о которых известно Альянсу». «О, значит, дело и вправду в этом. А я думал, тут что-то большее. Что ж, список реликвий у меня есть. Пожалуйста, смотри». С этими словами он взял из стопки пергаментов у себя на столе самый верхний и протянул Лоуренсу. И действительно, там был подробный перечень реликвий. «Я его подготовил на всякий случай, раз уж мы договорились здесь встретиться». Лоуренс пробежал глазами пару страниц, потом поднял голову и высказал свою признательность. «Спасибо. Если бы обычный торговец вроде меня постучался в монастырские ворота и попросил у них список реликвий, его бы просто выгнали без разговоров. Но теперь уже ты слишком вежлив. Уже потому, как легко я тебе отдал этот список, ты можешь догадаться, что он совершенно бесполезен. Почти все здесь не стоит ничего или почти ничего. Уверен, ты и сам печально улыбнешься, когда прочтешь до конца. Но прошу, читай». Эти слова он произнес с интонацией виноторговца, рекомендующего лучшие вина. Лоуренс еще раз пробежался глазами по пергаменту и понял, что Пиаски сказал правду. Ему даже не нужно было знать точных рыночных цен. Он знал, что так называемые «знаменитые реликвии», хоть название и намекало на их невероятную стоимость, предметы вовсе не уникальные, а настолько часто встречающиеся, что любому известно, что это такое. Большинство их, похоже, были приобретены в качестве взяток. Монастырь ведь не может принимать взятки в открытую. И даже если глава монастыря знает, что та или иная реликвия – подделка, он купит ее у короля или аристократа ради поддержания своей репутации. Отличный пример – веревка, на которой повесили святую Эмеру. Если связать вместе все подделки, которые гуляют по миру, не найдется такого высокого дерева, чтобы на этой веревке кого-либо повесить. Ну да, в этом списке значилось даже «правое око великого мудреца», которое якобы позволяло видеть будущее. Лоуренсу были известны по меньшей мере 4 церкви, обладающие этим оком мудрости. Все это было не более необычно, чем лавка, продающая копья, способные пробить любой щит, по соседству с лавкой, продающие щиты, способные выдержать любое копье. В общем, не редкость. «Но, возможно, ты не найдешь в этом списке того, что ищешь, господин Лоуренс. В конце концов, Золотой Баран – лишь легенда. Никаких подтверждений у нее нет. Я даже слышал, что тот человек, который выдрал у него клок золотой шерсти, Нет-нет. То, что мы ищем, не настолько очевидное. Оно обширно, как облака в небесах. И как облака, парящие высоко в небе, его почти невозможно ухватить. Все, что мы можем, это... идти по его следу, верно? Точно. Если нам удастся узнать, какие святые покровительствуют пастухам, какие предметы они после себя оставили, это может говорить о том, что монастырь Брондала скрывает знания о Золотом Баране. И тогда мы сможем утверждать, что Золотой Баран действительно существует. Лоуренс знал, что этот аргумент притянут за уши. Но иногда, чтобы удовлетворить партнера по сделке, приходится прибегать к подобной комедии. Пиаски, видимо, тоже это понимал. Ему ведь приходилось вести людей в новую гавань, которая оказывалась просто куском дикой земли. Тяжело вздохнув, Лоуренс кивнул и натянуто улыбнулся. «Увы, все как ты и говорил. Похоже, здесь нет того, что мы ищем». Лоуренс передал пергамент Хора и Коулу. Они сами этого не попросили, потому что прекрасно знали, какие роли им надо было играть. Кинув на них короткий взгляд, Пиаски ответил. «Прости, что список тебе не помог. Хотя странно, что за это мне приходится извиняться». Лоуренс не удержался от того, чтобы рассмеяться над шуткой Пиаски. «Мы ведь тоже исследовали этот список. Причем одному Господу ведомо сколько раз. Такие реликвии можно найти почти повсюду. Конечно, некоторые из этих вещиц пользуются спросом. Их можно продать сразу после покупки, но... откровенно говоря, я показал тебе список еще по одной причине». «Еще по одной?» — переспросил Лоуренс. На лице Пиаски появилась извиняющаяся улыбка. «Да, я подумал, не скрыто ли здесь что-то, что имеет более глубокое значение». При этих словах Лоуренс невольно кинул взгляд на пергамент, который тщательно изучали его спутники. Предметы из этого списка можно найти в любом преуспевающем соборе и монастыре, но все они совершенно бесполезны. Не поймешь даже, с какими легендами они связаны, и даже местные они или нет. С точки зрения Лоуренса, это скорее был список того, как богатые люди могут тратить деньги. Однако Лоуренс понял, что имел в виду Пиаски. Он хотел узнать, нет ли среди этих предметов чего-то, что было бы куплено не для того, чтобы выставить на показ свою силу, а из настоящей веры и убежденности. Нетрудно догадаться, почему он хотел найти такую вещь. Монастырь упорно сопротивлялся альянсу Рувика. И Пиаски, видимо, искал оружие, способное пробить это сопротивление. Главный принцип любых переговоров – необходимо знать, чего желает партнер. «Только что я был в святилище, участвовал в переговорах. Монахи держатся с похвальным единством, даже несмотря на их денежные и политические проблемы. Им уже приходится умолять королевских торговцев дать им денег на весенние церковные празднества. И все равно они держатся». «А у них действительно настолько тяжелое денежное и политическое положение?» Пиаски кивнул и испустил еле слышный вздох. «Повседневные расходы на уход за зданиями, свечи, манускрипты, пергамент, куда их переписывать, жалование пастухам, корм для скота. И это только малая часть. Монастырь занимает важное положение. Они должны раз в несколько лет проводить крупные церковные собрания. А это означает большие дорожные расходы. Далее – расходы на содержание важных гостей и женского отделения. Потом еще налог, который они платят папе. А кроме того, они еще вынуждены работать королевской сокровищницей, чтобы король смотрел сквозь пальцы на их независимость. Со всем этим грузом они не смогут долго продержаться. Конечно, даже монастырь не может существовать в отрыве от внешнего мира. А значит, чтобы продолжать существовать, он обязан подчиняться правилам и законам этого мира. Но, судя по всему, положение монастыря Брондала было еще хуже, чем Лоуренсу казалось. За многие годы они накопили огромное богатство. И все благодаря продаже шерсти. Так что, очевидно, у них хватает умов, способных подсчитывать прибыли и убытки. И среди них просто не может не быть кого-то, кто желал бы найти разумный компромисс. И все же, их высшие чины едины в своем упорном сопротивлении. Ты имеешь в виду, что у них едва ли было бы такое единство без глубокой убежденности? Человек не может упорствовать до бесконечности, если его не поддерживает какая-то сила. В еще большей степени это относится к группам людей, придерживающихся различных взглядов. Пиаски вряд ли стал бы жаловаться, если бы монастырь объединился всего лишь во имя славы Господа. В любом монастыре, помимо полусвятых обитателей, посвящающих себя молитвам, есть и те, кто любит богатство. Но несмотря на это, монастырь Брондала демонстрировал абсолютную сплоченность, чем раздражал альянс Рувика, члены которого этого просто не понимали. Думаю, лучше всего их единство объясняется тем, что они приобрели какую-то святую реликвию. Если ее получают верующие, она, естественно, становится для них духовной опорой, которая помогает перетерпеть трудные времена. И если мы поймем, за что именно они так цепляются, то сможем раздавить их сопротивление одним ударом. Это был весьма прямолинейный метод атаки. Обратив взгляд на Хора и Коула, Лоуренс заметил, что они оба пребывают в задумчивости. Хоть и делают вид, что безуспешно ищут что-то полезное в пергаменте с перечнем реликвий. Легендарные кости бога Волка. Если это не пустой слух, годный лишь для застольной болтовни, то они идеально укладываются в предположение Пиаски. Я считаю, что это хорошая идея, но все остальные, кто рядом со мной, сомневаются, что монахи способны возложить все надежды на кучку реликвий, которые, по-видимому, все подделки. Впрочем, лично я считаю, что это лишь прикрытие, которым монастырь пользуется. Понятно. Да, это выглядит разумным. О костях бога Волка Лоуренс молчал, потому что упоминание вполне могло увести их всех не в том направлении. Ему пришлось бы противостоять могущественному альянсу Рувика. Настолько могущественному, что даже портовый город Керби сравниться не мог. Если он безрассудно позволит втянуть себя в эту мясорубку, ему уже никак не удастся выбраться из нее без серьезных последствий. Коул и Хора, по-видимому, поняли, о чем он думает. Они вновь опустили взгляды на пергамент. «Честно говоря, вчера вечером, когда ты ушел, я был так возбужден, что долго не мог уснуть». Пиаски, сидя на своем стуле, усмехнулся, явно потешаясь над самим собой. Он словно признавался в накопившейся внутри него усталости. И его слова: «Мы тоже исследовали этот список одному Господу ведомо сколько раз», приобретали теперь новый смысл. Лоуренс представил себе, как Пиаски в глубокой ночи втайне от всех тщательно изучает список реликвий при свете свечи. «Любой ключик, который поможет нам продвинуться вперед, будет куда чудеснее, чем слово Господне. Снова и снова обшаривать этот список, лишь чтобы убедиться в конце концов, что все это – пустая трата времени». Чувство опустошения, знаешь ли, возникает, которое не передать словами. И все же, быть может, я что-то пропустил, а ты найдешь. С этой надеждой я передал тебе этот пергамент. Прости, что ничем не смог помочь. И после этих слов Лоуренса, двое мужчин улыбнулись друг другу. В отличие от какого-нибудь владельца хлебной лавки, который всю жизнь стоит за прилавком и продает хлеб, торговец, вечно цепляющийся за различные возможности разбогатеть, постоянно мечется между предвкушением и разочарованием. Но торговцы от неудач не падают духом. Они продолжают надеяться. Лоуренса, однако, беспокоило кое-что другое. «Можно я задам глупый вопрос?» «А? Неужели Альянсу настолько выгодно купить земли монастыря?» Альянс Рувика существовал не для того, чтобы гоняться за мелкими доходами, какие подошли бы торговым домам из мелких городишек. Это была колоссальная организация, владеющая множеством грузовых и военных судов. Если какой-нибудь город вводил пошлины для защиты своих торговцев, Альянс вполне мог даже применить военную силу, чтобы заставить отказаться от этой идеи. Лоуренсу доводилось слышать о множестве больших сделок с участием Альянса Рувика. И все они включали настолько громадные суммы, что ему оставалось лишь думать. Надо же, как много в мире денег. Если торговцы из Альянса раз за разом упорно сюда идут, значит, здесь возможны невероятные прибыли. Бродячий торговец вроде Лоуренса даже представить не в силах, сколько знаков окажется в конечной сумме. Какие же деньги здесь можно загрести? Пиаски почесал нос и улыбнулся. Вопрос Лоуренса его явно несколько смутил. «Если ты спрашиваешь, сколько золотых монет мы выручим, даже я этого не могу вообразить. Но могу твердо сказать одно. Эта сделка будет выгодна очень и очень многим». «Очень многим?» Лоуренс не удержался от того, чтобы переспросить. Слова Пиаски как-то не укладывались у него в голове. В Альянсе было много людей, так что, на первый взгляд, эта фраза вполне имела смысл. Однако Лоуренс чувствовал, что за ними кроется что-то другое. «О да, ты же примерно представляешь, что мы тут собираемся сделать, да? Твой Альянс собирается скупить земли монастыря, пока он в бедственном положении. С их помощью перетянуть на свою сторону аристократию и потом влиять на политику страны. Именно так. Но если бы мы просто раздали землю аристократам, их расточительность, вера и желание опускать пыль в глаза приведут к тому, что они просто отдадут землю другим церквам и монастырям. И земля просто пропадет. И даже если такого не случится, в будущем она будет делиться на все более мелкие клочки между наследниками. И в конце концов, от нее все равно ничего не останется. В общем, ни мы, ни они не выгодают. Именно поэтому в поисках решения призвали меня. Пиаски улыбнулся уверенно. Речь его текла лениво, неторопливо. Он явно держался так не потому, что привык рассказывать об этом другим, и не потому, что был невозмутим от природы. Просто он был уверен в себе. Это была уверенность человека, гордящегося своей работой. Хора первой это заметила и подняла голову. Потому-то Лоуренс и чувствовал себя неуверенно, находясь рядом с Пиаски. Тот был как ремесленник, отточивший мастерство до предела. Из-за этого Лоуренс ощущал почти что тревогу. «Мы собираемся скупить земли, которые монастырь не использует, и отдать их поселенцам, то есть основать города и деревни».